746. Матерь Агни-йоги. Даже учитель просит иногда помочь ему, оказывая этим нам величайшее доверие. Но как в большом, так и в малом. И вы тоже иногда нуждаетесь в поддержке со стороны тех, кто, казалось бы, знает так мало и кому нужны ваша помощь и руководство. В чем же порою нуждаетесь вы со стороны идущих за вами? Не в получении знаний, не в наставлениях, но в простой, сердечной теплоте, в добром, дружеском отношении, в чувствовании животворной энергии сердца к вам устремленной. Сердце у всех, и каждый может теплотой его поделиться без всякого философствования и высоких рассуждений. Очень ценим, когда ученик дар этот приносит даже учителю света.